Стас, РИА Новости, Синьхуа, Сянганская газета «Саус Чайна Монинг Пост», Гвинейская газета «Хуроя» и Болгарская газета «Блиц» передавали, что в Пхеньяне энергично форсируется строительство улицы Рюмён.